Глава 28. Я проснулась с ощущением, напоминающим похмелье. Противный привкус во рту, слипшиеся ресницы и мучительная жажда обитателя пустыни. Но головной боли, даже слабой, не было. Я отодвинула ногой кресло и выползла из-под стола. С трудом приподнялась, усадила себя на это самое кресло и постаралась понять, который час. Судя по старым часам, на стене было 5, но время суток по-прежнему оставалось загадкой. Окна были занавешены плотной шторкой и совершенно не помогали прояснить этот вопрос. Что утром, что вечером, количество света в этот час примерно одинаковое. Нужно посмотреть на солнце и понять, где оно, на востоке или западе. Но я не была уверена, что смогу определить стороны света. Донор был бы сильно во мне разочарован. Включив компьютер, я поняла, что сейчас вечер. Значит, я проспала почти весь день. Интересно, Джорджа и Уиллу уже нашли? Пить хотелось ужасно. Я добралась до кулера, залпом выпила стакан и закашлялась. Налила еще один, направилась с ним к двери и открыла ее настежь. Порыв свежего воздуха сотворил чудо, и я шагнула за порог. Было совершенно не холодно, даже не прохладно, в том числе и в тени. Жарко тоже не было, просто очень комфортная погода. Это я, наконец, приспособилась, или Аляска все же постаралась мне понравиться? В воздухе пахло землей. Я стояла и размышляла над тем, продолжатся ли эти приступы внезапных воспоминаний. Казалось, они прошли, и я надеялась, что в ближайшее время не повторятся, но подозревала, что повторятся. Беспокоиться о них сейчас было не самым правильным решением. Я ясно понимала, что этому нужно положить конец. Не хотелось, чтобы они поглотили большую часть моей жизни, вынуждая жить прошлым, а не настоящим. Я чувствовала, что близка к этому». «Так не годится. Мне надо постараться сделать так, чтобы эти приступы больше не повторялись». И все же хотя бы в одном я была теперь абсолютно уверена. У Леви Брукса голубые глаза. Это была существенная информация. Детектив Мейджорс будет рада. Я живо представила, как моя мать хватает каждого встречного за шиворот и проверяет его цвет глаз». Подозреваю, вооруженная такой информацией, она наведет ужас на все мужское население. Губы дрогнули в улыбке. Картинка так и стояла перед глазами. Скорее всего, окажется, что именно это единственно верный способ найти Брукса. До моего носа долетел еще один запах. Не самый приятный, поэтому я догадалась, что он принадлежит какому-то животному. Я замерла и принюхалась. Да, определенно, рядом был кто-то с резким едким запахом. Медленно обернувшись, я изучила деревья. Открытая дверь петиции была рядом. Если что, успею забежать внутрь. На полпути между мной и тем местом, где, как мне казалось, была река, я увидела тень. Она двигалась, нет, переваливалась, в противоположном от меня направлении. Прищурив глаза, я всмотрелась. Это была спина медведя, не слишком большого, с темной шерстью. Я стою посреди леса и смотрю, как от меня удаляется медведь. В Миссури медведи тоже водились, но я никогда не видела их живьем, ни одного. Я вспомнила слова донора. Шкура зверя была точно не бурая, и между лопаток не было горба, так что это не гризли, а значит, надо бежать или падать замертво. Вспомнить не получалось. Однако медведь был не крупный, размером примерно как большая немецкая овчарка, да и двигался в противоположную от меня сторону. И тут медвежонок остановился. Повернулся, неловко сел, мне был виден его профиль, и заплакал высоким, хриплым, надтреснутым голосом. Я не могла сказать точно, но мне показалось, что на голове у него рядом с ухом пятна крови. Черт возьми! Я огляделась. Никого не было. На стоянке у библиотеки ни одной машины. Я подумала о том, чтобы позвонить из офиса службе охраны парка, но в последний раз, когда мы общались, у них в приоритете были два пропавших человека. Да, хоть это и не взрослый медведь, но все же медведь. Что мне в таком случае делать? Звонить в службу охраны дикой природы? Как решить, не требуется ли, не приведи Господь, пристрелить животное или что-то еще в таком духе? Я понятия не имела, как поступить. Медвежонок все еще был достаточно далеко, но, делая первый шаг, я колебалась. Когда животное никак не отреагировало на хруст листвы у меня под ногами, я сделала еще один шаг. «Сколько весят медведи-подростки?» Еще шаг. Медвежонок хныкал. Офис петиции по-прежнему был близко. У меня еще оставался шанс убежать. А затем внутренний голос сказал: «Не забывай про маму-медведицу. Кажется, ты вообще ничего не знаешь об этом месте и представления не имеешь о том, как быстро эти мамы могут бегать. Уж всяко быстрее тебя, будь уверена». Я остановилась. «Верно, Бет, не будь идиоткой. Я позвоню кому-нибудь, например, Виоле, спрошу, что делать». И тут хлынул дождь. Казалось, кто-то наверху опрокинул огромное ведро холодной воды прямо мне на голову. Ливень начался так резко и бурно, что я инстинктивно подняла голову в поисках того ведра. Но дождь моментально ослепил меня. Как такое могло произойти? Снова. Как я могла не заметить облаков, идущих в мою сторону? Я направилась в сторону петиции. Стоп! А я правильно иду? Я вгляделась в стену льющейся воды, но здание не увидела. Огляделась, но его по-прежнему нигде не было видно. Я была в каких-то 20 футах от петиции, но дождь был настолько сильным, что я едва видела окружающие меня деревья. Пикапа я тоже не видела. Ладно, в конце концов дождь закончится. Если я не замерзну насмерть и меня не съест медведь, то дождь уйдет дальше или ослабнет, и тогда все будет хорошо. Я обхватила себя руками, дрожа под струями воды. Положение выглядело жалким, даже по моему мнению. Под ногами что-то задрожало. Растерявшись, я раскинула руки, чтобы удерживать равновесие, гадая, не нарушилось ли у меня внутреннее чувство баланса. Сказать было сложно, я по-прежнему ничего не видела. Неужели землетрясение? Просто идеально. Но нет, это было не землетрясение. Спустя мгновение я увидела, что сотрясало землю. Не медведь, лось. Вся местная живность тут, разом. Гигантская голова зверя показалась из стены дождя совсем рядом со мной. Я видела его большие карие глаза, которые с любопытством изучали меня, рот, искривленный в недовольной гримасе. Стоя в грязи, я сделала шаг назад. Нога тут же утонула в чавкающей трясине. Убежать не смогу. От животного нестерпимо воняло. Тот резкий запах, который я учуяла от далеко идущего медведя, не шел ни в какое сравнение с этим. Как весь лес не пропах этой вонью? Лось плавно шагнул мне навстречу и влажно фыркнул, с шумом выдыхая воздух из ноздрей. Мы смотрели друг на друга сквозь струи дождя. Мне приходилось вытирать лицо и отплевываться от воды. Это был не тот зверь, которого я видела в аэропорту, хоть я и не могла сказать, как это поняла. Этот лось был больше и с более темной шкурой, и старше. Да, точно, этот был старше. Наконец лось мотнул головой назад, а потом снова повернулся ко мне. Повторил еще раз. «Ты хочешь, чтобы я за тобой пошла?» — спросила я глупо. Лось снова качнул головой. Я вытащила застрявшую в грязи ногу и сделала шаг в ту сторону, куда мне было велено идти. Лось шел впереди. Он был огромным, легко заметным даже в таком ливне. Всего через несколько секунд мы оказались у здания петиции. Я поспешила внутрь и остановилась на пороге. Когда я обернулась, зверя уже не было, и никаких очертаний среди деревьев тоже. Неужели это правда? Лось показал мне дорогу и вел меня, чтобы убедиться, что я благополучно добралась до дома. Произошедшее казалось таким настоящим и одновременно абсолютно нереальным. Я закрыла дверь и попыталась высушиться. Когда дождь прекратится, я поеду в город, сообщу кому-нибудь о медвежонке и выясню, какие события проспала.